Петр Петрович был изумлен этой совершенно новой должностью. Ему, все-таки дворянину некогда древнего рода, отправиться с книгой в руках, просить на церковь, притом трястись на телеге, а между тем вывернуться и уклониться нельзя. Дело богоугодное. «Призадумались?» — сказал Муразов. «Вы здесь две службы сослужите. Одну службу Богу, а другую мне». «Как уж вам». «А вот какую? Так как вы отправитесь по тем местам, где я еще не был, так вы узнаетесь на месте все, как там живут мужички, где побогаче, где терпят нужду и в каком состоянии все. Скажу вам, что мужичков люблю от того, может быть, что я и сам из мужиков. Но дело в том, что завелось между ними много всякой мерзости. Раскольники там и всякие сбродяги смущают их, против властей их восстановляют, против властей порядков, а если человек притеснен, так он легко восстает. Что ж, будто трудно подстрекнуть человека, который точно терпит. Да дело в том, что не снизу должна начинаться расправа. Уж тогда плохо, когда пойдут на кулаки. Уж тут толку не будет, только ворам поживо. Вы человек умный, вы рассмотрите, узнаете, где действительно терпит человек от других, а где от собственного неспокойного нрава, да и расскажете мне потом все это. Я вам на всякий случай небольшую сумму дам на раздачу тем, которые уже и действительно терпят безвинно. С вашей стороны будет также полезно утешить их словом и получше истолковать им то, что Бог велит переносить безропотно и молиться в это время, когда несчастлив, а не буйствовать и расправляться самому. Словом говорите им, никого не возбуждая ни против кого, а всех примиряя. Если увидите в ком против у кого бы то ни было ненависть, употребите все усилия». «Афанасий Васильевич, дело, которое вы мне поручаете, — сказал Хлобуев, — святое дело, но вы вспомните, кому вы его поручаете. Поручить его можно человеку почти святой жизни, который бы и сам уже умел прощать другим». «Я не говорю, чтобы все это вы исполнили, а по возможности, что можно. Дело-то в том, что вы все-таки приедете с познаниями тех мест и будете иметь понятие, в каком положении находится тот край. Чиновник никогда не столкнется с лицом, да и мужик-то с ним не будет откровенен. А вы, прося на церковь, заглянете ко всякому, и к мещанину, и к купцу, и будете иметь случай расспросить всякого. Говорю с вам это по той причине, что генерал-губернатор особенно теперь нуждается в таких людях, и вы, мимо всяких канцелярских повышений, получите такое место, где не бесполезна будет ваша жизнь». «Попробую. Приложу старание, сколько хватит сил», — сказал Хлобуев. И в голосе его было заметно ободрение. Спина распрямилась, и голова приподнялась, как у человека, которому светит надежда. «Вижу, что вас Бог наградил разумением, и вы знаете иное лучше нас, близоруких людей». «Теперь позвольте вас спросить», — сказал Муразов. «Что ж, Чичиков, и какого роду дело?» «А про Чичикова? Я вам расскажу вещи неслыханные. Делает он такие дела. Знаете ли, Афанасий Васильевич, что завещание ведь ложное. Отыскалось настоящее, где все имение принадлежит воспитанницам». «Что вы говорите? Да ложное это завещание. Кто смастерил?» «В том-то и дело, что примерзейшее дело. Говорят, что Чичиков, и что подписано завещание уже после смерти. Нарядили какую-то бабу на место покойницы, и она уж подписала. Словом, дело соблазнительнейшее. Говорят, тысячи просьб поступило с разных сторон. К Марье Еремеевне теперь подъезжают женихи. Двое уж чиновных лиц из-за нее дерутся. Вот какого рода дело, Афанасий Васильевич». «Не слышал я об этом ничего. А дело точно не без греха. Павел Иванович Чичиков, признаюсь, для меня презагадочен», — сказал Муразов. «Я подал от себя также просьбу за тем, чтобы напомнить, что существует ближайший наследник». «А мне пусть их все передерутся», — думал Хлобуев, выходя. «Афанасий Васильевич не глуп. Он дал мне это поручение, верно обдумавши. Исполнить его — вот и все». Он стал думать о дороге, в то время, когда Муразов все еще повторял в себе: «Призагадочный для меня человек Павел Иванович Чичиков, ведь если б с этакой волей и настойчивостью, да на доброе дело». А между тем, в самом деле, по судам шли просьба за просьбой. Оказались родственники, о которых и не слышал никто. Как птицы слетаются на мертвечину, так все налетело на несметное имущество, оставшееся после старухи. Доносы на Чичикова, на подложность последнего завещания, доносы на подложности первого завещания, улики в покраже и в утаении сумм. Явились улики на Чичикова в покупке мертвых душ, в провозе контрабанды во время бытности его еще при таможне. Выкопали все, разузнали его прежнюю историю. Бог весть, откуда все это пронюхали и знали, только были улики даже и в таких делах, об которых думал Чичиков, кроме его и четырех стен, никто не знал. Покамест все это была еще судейская тайна, и до ушей его не дошло, хотя верная записка юрисконсульта, которую он вскоре получил, несколько дала ему понять, что каша заварится. Записка была краткого содержания. «Спешу вас уведомить, что по делу будет возня, но помните, что тревожиться никак не следует. Главное дело — спокойствие. Обделаем все». Записка эта успокоила совершенно его. «Этот человек точно гений», — сказал Чичиков. В довершение хорошего портной в это время принес платье. Чичиков получил желание сильное посмотреть на самого себя в новом фраке наваринского пламени с дымом. Натянул штаны, которые обхватили его чудесным образом со всех сторон, так что хоть рисуй. Ляжки так славно обтянуло, икры тоже, сукно обхватило все малости, сообщая им еще большую упругость. Как затянул он позади себя пряжку, живот стал точно барабан. Он ударил по нем тут щетко и прибавив, ведь какой дурак, а в целом он составляет картину. Фрак, казалось, был сшит еще лучше штанов. Ни морщинки, все бока обтянул, выгнулся на перехвате, показавший весь его перегиб. Под правой мышкой немного жало, но от этого еще лучше прихватывало на талии. Портной, который стоял в полном торжестве, говорил только: «Будь покойны, кроме Петербурга нигде так не сошьют». Портной был сам из Петербурга и на вывеске выставил «Иностранец из Лондона и Парижа». Шутить он не любил и двумя городами разом хотел заткнуть глотку всем другим портным, так чтобы впредь никто не появился с такими городами, а пусть себе пишет из какого-нибудь Карлсеру или Копенгара. Чичиков великодушно расплатился с портным и, оставшись один, стал рассматривать себя на досуге в зеркале, как артист с эстетическим чувством икономоры. Оказалось, что все как-то было еще лучше, чем прежде. Щечки интереснее, подбородок заманчивей, белые воротнички давали тон щеке, атласный синий галстук давал тон воротничкам, новомодные складки манишки давали тон галстуку, богатый бархатный жилет давал тон манишке, а фрак наваринского дыма с пламенем, блистая, как шелк, давал тон всему. Поворотился направо — хорошо. Поворотился налево — еще лучше. Перегиб такой, как у камергера или у такого господина, который так чешет по-французски, что перед ним сам француз ничего, который даже и рассердись, не срамит себя непристойно русским словом, даже и выбраниться не умеет на русском языке, а распечет французским диалектом. Деликатность такая. Он попробовал, склоня голову несколько набок, принять позу, как бы адресовался к даме средних лет и последнего просвещения. Выходила просто картина. «Художник, бери кисть и пиши». В удовольствие он совершил тут же легкий прыжок, вроде антраша. Вздрогнул комод и шлепнулась на землю склянка с одеколоном, но это не причинило никакого помешательства. Он назвал, как и следовало, глупую склянку дурой и подумал, к кому теперь прежде всего явиться. Всего лучше, как вдруг в передней, вроде некоторого бряканья сапогов со шпорами, и жандарм в полном вооружении, как будто в лице его было целое войско. «Приказано сей же час явиться к генерал-губернатору!» Чичиков так и обомлел. Перед ним торчало страшилище с усами, лошадиный хвост на голове, через плечо перевязь, через другое перевязь, огромнейший палаш привешен к боку.